29. Тогда обвинитель называет Гнея Лентула и Сея Туберона, приведя этим величайшее смущение Цезаря. Первые граждане государства, его преданные друзья Лентул в преклонных летах, Туберон, немощный телом, обвиняются в подстрекательстве враждебных народов, в сеянии внутренних смут. Обвинение было тут же с них снято. Допросили рабов относительно Сарена отца, но допрос оказался неблагоприятным для обвинителя. Тот в преступном неистовстве и в страхе перед ропотом простого народа, угрожавшего ему подземной темницей, скалой, смотри примечание 24, и казнью, предусмотренной для отца-убийц, смотри примечание 25, покидает Рим. Примечание 24. То есть Торпейской скалой. Примечание 25. Отцы-убийцы подлежали следующей казни. Засеченного до крови осужденного полагалось зашить в мешок вместе с собакой, петухом, змеей и обезьяной, и этот мешок бросить в море. Конец примечания. Страница 128. Но его возвращают из Равенны и заставляют довести до конца обвинение, причем Тиберий не скрывает своей давней ненависти к изгнаннику Сарену. Дело в том, что вскоре после осуждения Либона Сарен написал письмо Цезарю, в котором жаловался, что лишь его усердие осталось ненагражденным, и позволил себе кое-какие резкости, небезопасные, когда они обращены к человеку надменному и склонному к раздражительности. Обо всем этом Цезарь напомнил ему спустя 8 лет, обвинив его во всяческих преступлениях, якобы совершенных им за истекшее с той поры время, хотя подвергнутые пыткам рабы упорно их отрицали.